— Фрау Викторсон, — спросил окружной судья, — вы признаете себя виновной? Услышав свое имя, Инесс встала с места рядом с адвокатом. Она в черном платье с простой строгой ниткой белого жемчуга смотрела прямо перед собой открытым взглядом, который говорил о беззащитности и невиновности. Голова с русыми локонами была склонена, спокойствие оставило ее, теперь в ней был напряжен каждый нерв. — Нет, не признаю. Такой ответ ей подсказал защитник, но она еще добавила от себя. — Я вообще не делала того, о чем говорит окружной прокурор. Это неправда. Окружной судья из Тибаста перевел эти вполне понятные слова на тот язык, которому отдавал предпочтение. Обвиняемый отрицает, что совершила преступление, которое вменяется ей в вину. Кивнув ей, чтобы села, он продолжил. Слово предоставляется обвинителю, чтобы он рассказал, как было дело. Окружной прокурор встал. Выглядел он невзрачно и заурядно, и ничем не напоминал человека, грозящего грешникам мечом закона. Его полностью поглотила задача изложить общедоступными словами суть того, что должно было стать предметом судебного слушания. Он совсем забыл о суровой складке на лбу, которую так хотел увидеть на фотографиях. Руки он сунул в карманы пиджака, словно пытаясь показать, что у него нет заготовленных записей. Но следователь уже разложил на столе рядом с ним все листки, чтобы при необходимости они были у прокурора под рукой. «Похоже, для всех стало большим сюрпризом», — начал окружной прокурор. «Когда бывший адвокат Стуре Ботмер через несколько дней после условного освобождения вернулся сюда в оброку. Насколько известно, он никого об этом не предупредил. Возможно, некоторые из его бывших приятелей почувствовали себя неловко, когда он неожиданно здесь появился. Как я намерен доказать, фрау Викторсон имела личный повод чувствовать себя задетой». При этих словах все повернули головы и посмотрели на фру Викторсон. Жена директора школы толкнула в бок аптекаршу. «Более 2 лет назад, — продолжал прокурор, — Ботмер дружил с семейством Викторсонов и частенько к ним захаживал. Все вы знаете, как херр Викторсон занят своей работой. Фру Викторсон была предоставлена самой себе, и, поскольку, похоже, не имела близких подруг, с которыми могла бы встречаться, искала общество Ботмера, а он ее. Летом перед арестом Ботмер несколько раз брал ее в море на своей яхте. Он очень любил ходить под парусами, так между ними возникла взаимная симпатия. Защитник что-то прошептал своей клиентке. Один из присяжных угостил ближайших соседей постилками от боли в горле. Председателю коллегии присяжных снились сладкие сны об урожае, зревшем на полях и о пасущихся стадах. Когда обнаружилась недостача, — говорил тем временем прокурор, — фру Викторсон была очень несчастна. Не только из-за разоблачения, но и по другому поводу. Похоже, она думала, что Ботмера ждет чрезмерно суровая кара. Насколько нам известно, в первые месяцы после его ареста она написала 2 письма, которые точно характеризуют ее чувства. Упоминание о письмах вызвало в публике шепот и оживление. Некий мужчина, который недавно под присягой отрекся от отцовства, возмущенно качал головой. Жена аптекаря что-то шептала на ухо жене директора школы. Ботмер держал эти письма при себе, и после его смерти их обнаружили в его бумажнике. Мы приводим их как письменные доказательства. Я их оглашу в ходе процесса, ибо имею основание предполагать, что толковать их можно по-разному. Но я все равно уверен, что их можно понимать в том смысле, что между фру Викторсон и Ботмером имели место интимные отношения. По-моему, совершенно исключено, чтобы человек в здравом рассудке мог толковать их подобным образом, — перебил его защитник. Окружной судья из Тибаста в знак несогласия с таким нарушением порядка покачал головой. — Это дело суда — определить свое к ним отношение, — ответил прокурор и поклонился в сторону председателя. «Я же напомню еще об одном. Фру Викторсон своих средств не имеет. В случае развода на основании доказанной измены она могла бы оказаться в крайне сложном материальном положении. Полагаю, она просто осталась бы ни с чем. Фру Ларсон сердито фыркнула и что-то энергично пометила в блокноте. Репортеры и ветераны, понимающе, переглянулись. Прокурор прошелся взглядом по листку, который подсунул ему следователь. «Это лишь вступление», — продолжал он, причем у него вновь появилась суровая складка меж бровей, а в голосе зазвучал металл. «А теперь...» Речь обвинителя длилась и длилась.